пришел домой и, как всегда, опять один. Мой дом пустой, но зазвонит вдруг телефон, и будут в дверь стучать и с улицы кричать, что хватит спать, и пьяный голос скажет: дай пожрать. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Мой дом был пуст, теперь народу там полно. В который раз мои друзья там пьют вино, и кто-то занял туалет уже давно, разбив окно. А мне уже, признаться, все равно. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. А я смеюсь, хоть мне и не всегда смешно, и очень злюсь, когда мне говорят, что жить вот так, как я сейчас, нельзя. Но почему? Ведь я живу, на это не ответить никому. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков.